Глава 19. Флагман первого флота, линейный корабль «Итакан», выглядел настоящим чудовищем. Огромный, не меньше 2 километров в длину, с хищными обводами, башнями, надстройками и тысячами разноцветных огней, которые рядами тянулись вдоль его корпуса. Дестройер висел над планетой в окружении сотни кораблей поменьше, и при виде этого монстра я испытал восторг. Да, именно так. В этих моих приключениях как-то забывались масштабы. Нет, я понимаю, что затянут в циклопические процессы, но окончательно осознал происходящее, только увидев эти корабли на орбите. Помню, в свой первый день здесь, в космопорту, взлетающий грузовик казался мне огромным. Да, меньше месяца прошло, а уже столько всего. На флагман нас доставили на тяжелом разведчике, точно таком же, как росчерк. Всю дорогу Айна разговаривала с братом, а я пытал Юки вопросами на тему местного этикета и поведения в обществе. Нет, понятно, что никто не станет требовать от меня неукоснительного соблюдения каких-то там правил. Но не хотелось выглядеть крестьянином, который в грязных лаптях прошелся по господским покоям, особенно в свете последних событий. Сказать по правде, я не очень-то надеялся на то, что у нас с Айной что-то получится. Мечтал об этом, да, но мечты — это ведь то, что никогда не исполнится. Принцесс по любви замуж не выдают, как бы мне этого не хотелось. Не знаю, возможно, во мне еще сидела неуверенность того парня с земли, который такую женщину мог видеть только во сне. Айна Дея Аргона. Беловолосая красавица, с которой мы столько всего прошли. Возможно, некоторым мечтам все-таки суждено сбыться. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Впрочем, губы раскатывать пока что не стоит. Нам еще нужно слетать на Дею и выжить, а потом решить все вопросы с Землей. Я не кристалл, я не умею рассчитывать вероятности, но, думаю, шансы на благополучный исход у нас невысокие. Впрочем, как и всегда. К слову, сама принцесса не выглядела раздраженной. Она мило что-то говорила брату и иногда кивала на меня. Мат слушал с непроницаемой физиономией, и сложно было понять, что рассказывает ему сестра. Странная все-таки жизнь у этих власть придержащих. Они с сестрой, наверное, общались ментально, но виделись только раз. Вот только не представляю, как должны вести себя родственники после такой долгой разлуки. Но эти двое словно бы расстались только вчера. Впрочем, они же оба, по сути, кристаллы, поведение которых нельзя оценивать человеческими мерками. Хотя Айна уже не такая, как раньше. Мы с котом на нее плохо влияем. Ну или хорошо. Это ведь с какой стороны посмотреть? Как бы то ни было, у принцессы появилось столько эмоций, что даже брат увидел в ней человека. Сам-то он, наверное, улыбается не чаще одного раза в году. Шлюзование в линкор напоминало сцену из фантастического фильма. Пролетев мимо тяжелого крейсера, наш кораблик приблизился к флагману, и тот приветливо открыл посадочный шлюз. Следом включились магнитные захваты. Борт дестройера вырос на экране подобно стальному небоскребу, и разведчик плавно вошел в огромный ангар, окруженный мерцающими огнями сигнальных маяков. Створки шлюза закрылись, и воздух начал наполнять отсек, создавая характерный звук нарастающего давления. Секунд через 5 корабль встал на опоры. Контрольная панель мигнула и погасла. На экране проползла салатовая строка. «Император ждет вас через 3 часа!» Поднявшись с кресла, объявил Мат. «Успеете поесть и привести себя в порядок. Пойдемте, я передам вас провожатым». Прогулка по кораблю до каюты напомнила мне посещение одной из башен в центре столицы, когда куча ярусов, поворотов и указателей. Лифты ездят по каким-то им одним известным законам. И для того, чтобы попасть в нужное место, необходимо совершить 3 пересадки. Но здесь ничего искать не пришлось. Возле трапа нас встретили 2 миловидные девушки-андроида и проводили до кают, выслушав по дороге все пожелания. Тот я с земли искал бы свою каюту как минимум сутки, но тут же фантастика. С Юки я бы и в Москва-Сити не заблудился бы. Проехав 2 станции на горизонтальной платформе, мы прошли по 10 коридорам, поднялись на лифте и оказались в широком коридоре с растущими из пола деревьями и работающим фонтаном. Девушки подвели нас к соседним каютам и вежливо попрощались, пообещав зайти через 2 часа 20 минут. Наверное, проще было бы просто сбросить маршрут, но кто я такой, чтобы обсуждать местные правила? Каюта походила на номер в посольстве, где я проживал перед поездкой на станцию связи Луоны. Просторная, с огромным бассейном и широченной кроватью. Тут было даже окно с видом на Тору. Со слов Юки, никакого особого дресс-кода соблюдать не требовалось. Поэтому я помылся и переоделся в полевую капитанскую форму. Мылись мы вместе с котом. И не то, что Сай сильно запачкался, но мне стало перед ним стыдно. 20 дней уже вместе, а я его так ни разу и не искупал. Водные процедуры Саю понравились. Настолько, что из бассейна он выпрыгнул, только когда хозяин выдал ему порцию мяса. Поев сам и закончив с делами, я завалился спать. И проснулся, когда за мной пришла провожатая. Забавно, но Айна отправилась на встречу с отцом в летной форме, которую носила с момента нашей с ней встречи. Мне почему-то казалось, что напарница переоденется в какое-нибудь замысловатое платье, но она у меня неправильная принцесса, совсем не диснеевская, но разве только по внешности. Гард Кориан ждал нас в просторном зале с экранами, на которых демонстрировались виды каких-то планет. Из мебели тут наличествовали только 3 кресла, расставленные треугольником, и небольшой круглый стол между ними. Поднявшись навстречу, император молча выслушал мой доклад, кивнул, обнял дочь и жестом пригласил нас присесть. Комплекцией он не уступал своему старшему сыну. 2,5 метра ростом, широченные плечи, короткий ежик седых волос и внешности демона, который решил принять человеческий облик. Дождавшись, когда мы усядемся, Кориан задумчиво посмотрел на Сая, который улегся возле принцессы, затем перевел взгляд на меня и, опустившись в кресло, пробасил: «Александр Соколов, представитель далекой кислородной планеты, носитель элемента Матрицы Создателя. Ты мог бы не вмешиваться в происходящее до разговора со мной, но вмешался в то, что произошло на Луоне, и тем самым нарушил цепь вероятностей». «У меня не было выбора», — пожав плечами, произнес я. «Как бы мне еще поступить, оказавшись в теле капитана Первого Легиона?» «Тело не влияло на принятие тобой решений», — спокойно ответил император. «Никто не рассчитывал, что ты поведешь себя как офицер Легиона. Впрочем, все это в прошлом. Вы справились со всеми задачами, и это главное. Сейчас расскажите обо всем подробно, по очереди, словами, упоминая каждую мелочь. С оценкой происходящего на каждом этапе. Возможно, это поможет понять то, что ожидает вас впереди». Первой взялась рассказывать Айна. Принцесса поведала о своем долгом полете на Дею, попытке восстановления темного, бегстве, сне в капсуле, последующем пробуждении и наших похождениях на 2 планетах 3-го сектора. «Он не принимает в расчет вероятности», — кивнув на меня, пояснила она под конец своего рассказа. «У него есть способ обходить любые негативные прогнозы». «Способ?» Император вопросительно поднял брови. «Поясни». «Да вот же он». Айна кивнула на Сая. «И еще метка на руке Александра. Мы не способны осмыслить часть Матрицы Темного. Не знаем, как она отреагирует на какую-то ситуацию. Однако без нее мы бы сюда не дошли». Девушка наклонилась, провела ладонью по голове Сая и пояснила. «Он слышит Темного, как не слышит никто. Ни я, ни Александр не знаем, что с ним происходит в моменты опасности, и можем только гадать об его истинных возможностях». «Да, Ваше Величество», — я кивнул. «Со стороны может казаться, что та самая цепь вероятностей превратилась в полосу бесконечного везения, но это не так. В расчетах никто не принимал во внимание метку и моего хвостатого спутника. Их просто нельзя просчитать». «Возможно». Император кивнул и посмотрел на меня. «Говори теперь ты, Александр. Меня интересует все. Твои родители, увлечение там, метка и ее влияние на твой кристалл». «Да», — я кивнул и начал рассказывать. Кориан слушал и иногда задавал уточняющие вопросы. Пару раз он напрямую спрашивал Юки, появляясь рядом с ней в подпространстве. Я не скрывал ничего. Не говорил только о некоторых моментах наших взаимоотношений с его дочерью, поскольку оно никак не влияло на текущую ситуацию. Мой рассказ длился около часа. Завершая, я пожал плечами и, кивнув на Айну, произнес. «Госпожа сказала мне, что на Дею мы отправимся только вдвоем. Хотелось бы узнать, как и на чем мы будем туда добираться». «Так и есть». Император вздохнул. «На Дею вы полетите на разведчике. Другой корабль не пройдет сквозь плавающие ворота». «Ты считаешь, что по-другому нам туда не добраться?» Айна посмотрела на отца. «Все настолько плохо?» «Да». Император покивал. «Центр системы затянула пелена хаоса. Не исключаю, что вы сможете сквозь нее пролететь, но риски сопоставимые, а времени на такой пролет уйдет значительно больше. Заметив мой вопросительный взгляд, Кориан пояснил. Через ворота третьего сектора вы отправитесь к нулевым воротам. Там еще примерно трое суток до границы неопределенности. И потом прыжок к Дее, через плавающие ворота. Риск высокий, но в случае удачи вы выпрыгнете прямо на Дее, миновав пелену хаоса. «А мы их точно найдем?» Откинувшись в кресле, уточнила принцесса. «Они уже найдены, и в ближайшие 5 суток не исчезнут». Император пожал плечами. «Вас там дожидается один из разведчиков. Маршрут до Дэи построит кристалл Александра. У Юки хватит вычислительной мощности, я проверил. Поэтому риск будет минимальный». «Ого! Выходит, твоя подруга уже 33-я?» Айна удивленно посмотрела на меня. «Хорошо». «Скорее 35-я», — пробасил император. «Но кристалл, находящийся под влиянием метки, сложно оценивать стандартными методами. Не исключено, что класс Юки может быть выше объявленного». «Хорошо», — Айна кивнула. «Когда мы вылетаем?» «Завтра в середине дня по стандартному времени». Кориан перевел взгляд с дочери на меня. «Сейчас Александр отправится на Вилату и уничтожит третий маяк. Станция уже захвачена. Окружающая ее территория расчищена. Проводника хаоса на планете нет. А куда он мог подеваться?» Я поморщился. «По опыту, эти твари прячутся в подпространствах?» «Да, возможно». Император встретился со мной взглядами. «Но этого проводника ты уничтожил на Луоне. У Матрикса хаоса не так много сильных союзников». «А я?» Айна подняла брови. «Может быть, я тоже слетаю с ним на Вилату?» «Нет». Кориан как-то странно на нее посмотрел. «У тебя будет чем заняться, дочь?» «Как скажешь», — согласилась девушка. «Но у меня к тебе просьба, отец. Я хочу, чтобы ты передал ей, что...» «Нет». Император качнул головой. В его оранжевых глазах проступила затаенная боль. «Ты сама ей скажешь. Она здесь». Произнеся это, Кориан указал себе за спину. В этот момент в дальней стене открылась дверь, и в зал вошла юная беловолосая девушка. Высокая, с короткой стрижкой, в синем до колен платье и бежевых туфлях. Красивая и серьезная. «Ты о чем?» Айна непонимающе поморщилась, проследила за жестом отца и... словно натолкнулась на стену. На лице девушки промелькнула целая гамма чувств. Испуг, неверие и вселенская обида. Уголки губ дрогнули, глаза заблестели от слез. Айна резко посмотрела на отца, затем на меня, и одним движением поднялась со своего кресла. «Иди к ней, дочка!» Отведя взгляд, тяжело вздохнул император. «Иди, теперь уже можно!» «Мама!» Неверяще, негромко прошептала принцесса. «Мамочка!» Произнеся это, Айна, как завороженная, перешагнула через лежащего у ног кота и, всхлипнув, побежала навстречу матери. «Сын рассказал мне, и... она будет твоей!» Посмотрев мне в глаза, спокойно произнес император. «Сделай, что должен, и я отдам тебе этот корабль. Отправишься к земле и прикроешь ее от деваоров». «То есть ворота?» Я оторвал взгляд от принцессы. «Они уже активированы?» «Да». Кориан кивнул. 20 дней назад по стандартному времени мы получили сигнал. Алекс выполнил задачу, но без темного корабль отправить туда невозможно. Дело за тобой, капитан». «Сделаю», — твердо произнес я. «Когда мне лететь на Вилату?» «Пойдем». Император поднялся с кресла и сделал приглашающий жест. «Корабль тебя ожидает». На уничтожение третьего кристалла ушло порядка 2 часов. Основную часть времени заняла дорога. На Вилату меня доставили на том же разведчике и на нем же вернули обратно. Станция на планете была захвачена бойцами Первого легиона, и уничтожение маяка прошло без каких-либо проблем. С Айной в тот день мы не виделись. Все время до отправки на Дею напарница провела со своей семьей. Остаток дня мы проговорили с Юки, которая рассказала мне, что представляет собой центр нашей звездной системы. Нет, я и раньше знал, что Дея не имеет своего светила, но задумался об этом только сейчас. В момент моего посещения планеты там было довольно светло. И, как выяснилось, такое освещение обеспечивалось благодаря какому-то там свойству темной материи, которая многократно усиливала свет окружающих звезд. При этом Дея не висела на одном месте. Четыре звезды вращались вокруг облака темной материи. Внутри этого облака существовало условно пустое пространство, на которое действовали гравитационные силы. Дея вращалась в нем по постоянно изменяющейся орбите, и условный год там длился что-то около 100 000 земных суток. Центр системы раньше представлялся мне эдакой черной дырой. Но, как выяснилось, это было не так. Темная материя имеет огромную массу, но поскольку она не вступает в ядерные реакции или другие виды взаимодействия с обычными атомами, сквозь нее можно летать, не испытывая никаких последствий. Впрочем, никто не собирался пролетать через облако. Мы залетим в плавающие ворота и проследуем по цепочке пространственных разрывов до центральной планеты системы, избежав тем самым длительного контакта с хаосом. Провести корабль по такому маршруту может только кристалл очень высокого класса. Разрывы появляются в случайных местах и существуют недолго. Их появление обусловлено какими-то сложными законами. И для построения маршрута к планете нужно серьезно напрячься. Впрочем, моя Юки справится. К слову, сама она немало удивилась своему так сильно возросшему классу. Мы думали, что он сейчас где-то в районе 28-го, но все оказалось гораздо интереснее. Как бы то ни было, подруга серьезно усилилась, и это снижало риски пролета до Деи. Выделенный нам разведчик носил название «Призрак-4». Примерно через сутки после разговора с императором мы с Саем поднялись на его борт, и минут через 15 к нам присоединилась принцесса. Никаких торжественных проводов не было. Перед нами открыли шлюз, мы вылетели, и я направил корабль к воротам третьего сектора. Броню не надевали. При прохождении ворот она не нужна. А общаться удобнее, когда ты в обычной одежде. Да и на напарницу приятнее смотреть, когда она похожа на женщину. Нет, принцесса в броне тоже выглядела великолепно, но как киборг из фантастического боевика. Все 3 часа полета Айна молчала, задумчиво глядя в обзорный экран. Не знаю, о чем она думала, но я ее не отвлекал. Принцесса всю жизнь мечтала увидеть мать, и вот, наконец, эта мечта осуществилась. Сложно было даже представить, что сейчас чувствовала девушка. Пройдя сквозь ворота и вылетев на внешнем периметре центрального сектора, я прослушал космос, обнаружил маяк и направил корабль к нему. В этот момент проснулась принцесса. Айна откинулась в кресле и, не поворачивая головы, произнесла. «Она о тебе спрашивала, и я рассказала». «Здорово». Я посмотрел на собеседницу. «Надеюсь, рассказала только хорошее?» «Рассказала, как есть». Айна легко пожала плечами. «Но ты же ничего плохого не делал». «Ну, это как посмотреть». Я улыбнулся. Левый мужик приставал к дочери с поцелуями. Какой маме такое понравится? Она сказала, что такой мужчина встречается с женщине один раз за всю жизнь. Айна усмехнулась и, скосив на меня взгляд, добавила. Можешь начинать умничать. Да я... сам слегка охренел от такого. Уложив в голове сказанное, растерянно промычал я. Мама, у тебя замечательная, но важно же то, что ты сама думаешь по этому поводу. Я думаю, так же, как и она. Произнеся это, Айна поднялась на ноги и в одно мгновение оказалась у меня на коленях. Положив ладони мне на плечи, принцесса наклонилась и неумело коснулась своими губами моих. Затем отстранилась, провела ладонью по щеке и снова поцеловала. «Ты ж понимаешь, чем все это закончится?» Севшим от волнения голосом прошептал я. «Конечно». Айна мило улыбнулась и взъерошила у меня на голове волосы. «Но ты же сам говорил, что счастье нельзя отложить. Можно быть счастливым только здесь и сейчас. Не знаю, какой финал будет у всей этой истории, но у нас есть целых 3 дня полета до ворот. И я хочу, чтобы эти дни были волшебными». «Так и будет». Я кивнул, улыбнулся и притянул к себе любимую женщину.